Глава сороковая. Руслан. В мгновение ока мне стало душно, и я вдруг осознал, что дышать попросту нечем. Постаравшись не замечать, как кожа горит огнем в местах женских касаний, резко скинул с себя пальцы Евы. Чтобы не шандарахнуть дверью со всей силы и не разбудить ни в чем не повинного ребенка, пришлось призвать на помощь остатки своего хваленого самоконтроля, того самого, который только что мне изменил. Олег. Вот уж на кого бы подумал в последнюю очередь. Блять, Молчанов, куда ж ты влез? Я полжизни, если не всю, считал его братом, которого у меня не было. У меня вообще никого не было. Никогда. Я всегда был один. С Олегом. В последнее время жизнь развела нас по разным углам, а я только сейчас понял, почему. Выхожу на улицу, вдыхая ночную прохладу, и впервые не знаю, куда податься. Дома точно волком завою. Олегу бить морду спустя столько времени ниже падать просто некуда. Хотя раньше я так не думал, потому что всегда привык силой отстаивать свое мнение. Еще совсем недавно я бы к Марине поехал, но в последние разы чувствовал небывалое отвращение к себе, когда навещал ее. Раньше эта женщина была глотком свежего воздуха, а теперь только топит преданными глазами и моими же нескончаемыми угрызениями совести. Недавно у нас состоялся очень напряженный, откровенный разговор, где я четко обозначил, что наши отношения уже перестали меня устраивать. Некоторое время она приходила в себя, а сегодня, видимо, оклемавшись окончательно, завалила меня бесчисленным количеством звонков и слезоточивых сообщений, часть из которых я даже не читал, лишь коротко отписавшись: «Выбери прощальный подарок». Всего три слова, но они несут в себе колоссальный смысл. И менять свое решение я не был намерен. Раньше бы я, даже не задумываясь, уже подруливал к своей навороченной новостройке с огороженной территории. Ноги неизменно привели бы меня на порог дома, в котором пока еще живет женщина, остававшаяся моей постоянной спутницей уже сколько лет? 5? Может и больше. Так было бы раньше, а сейчас? Сейчас на душе такая гниль, что хочется полить все бензином и чиркнуть спичкой, чтобы сжечь дотла вонючее жневье, отравляющее мою кровь. Не думал, что будет так болеть. Даже когда я еще в юношеские годы переломал к чертовой матери обе верхних конечности, вступившись за Олега в жесткой мясорубке, так не болело. А раньше вообще частенько бывало больно. Постоянные склоки, вечные драки, приводы. Случались времена, когда на мне живого места не оставалось, но заживало быстро всегда. И только лицо Олежки всегда было чистеньким. И вот у папочка всегда отмазывал с барского плеча, иногда подхватывая и мою задницу, когда мы повзрослели, и, несмотря на пропасть между нами, все равно вместе с Олегом шли по жизни. Вспоминая былые времена с ненавистью, с вечным желанием от всего этого избавиться. Семья Олега всегда мне казалась идеальной, просто мечтой. Это сейчас я понимаю, что от семьи там было одно название. Это сейчас я понимаю, насколько можно тепло и надежно чувствовать себя с другим человеком. Это сейчас я с горечью понимаю, что настоящий дом там, где она. Хочется закрыть глаза и очнуться ото сна. Хочется повернуть время вспять. Хочется просто начать жить заново. Хочется. Хочется. Сам не понимаю, с какого момента меня засосало в пучину частых посещений, безудержного секса с Евой и, самое главное, этого долбанного, пробирающего, бьющего наотмашь искреннего детского папа. Я всегда уверенно барахтался в своем озерце с предсказуемой погодой, пока ласковой, полной надежды па, играючи, не вынула затычку, и все мое привычное бытие не превратилось в долбанный круговорот, засасывающий меня с каждым днем глубже, отнимая воздух и последние крупицы здравого смысла. И до сих пор я не осознаю, с какого конкретно момента встречи с Мариной перестали быть для меня чем-то привычным, чем-то должным и обыденным. И я даже сейчас не догоняю, как моя жена, которой я вообще в хуй не уперся, стала тянуть меня к себе, как привязанного щенка, каждый, сука, долбанный вечер. Моя же жена, которая даже мои подачки всегда принимает, скрипя сердце, и которая все это время собиралась послать меня не просто нахер, а намного-много дальше. Когда я, блядь, успел во все это вляпаться? Имя Олега, прозвучавшее из уст жены, просто выбило из меня остатки духа. Я все это время даже не догадывался, кстати, потому что просто изначально не был намерен разбираться, пока не увидел знакомую фамилию на экране телефона Евы. А еще я узнал, что лучший друг уже 3 дня как вернулся. Уж не в курсе, надолго ли, но раньше бы я знал точно. Мы бы с ним забурились в ближайший бар и нажрались в усмерть, рассказывая байки и перечисляя все то, что в последнее время с нами случилось. Мы с ним были, что говорят, не разлей вода. Но тот факт, что теперь друг самым натуральным образом избегает меня вкупе с парой фраз 2-летней давности. «Ты что, спишь с моими знакомыми? Совсем охренела?» «Чё ты орёшь-то на неё, Рус?» Верить не хотелось, но по факту ведь совпадает всё, даже время. «Мне в чужом грязном белье копаться незачем. Если бы не тяжёлый камень, опустившийся куда-то на грудь, при упоминании друга во всей этой истории, то я бы никогда и не поинтересовался, чья кровь течет в жилах моей дочери. Я давно уже вроде как оставил это позади, но...» Ответ пробил во мне сквозную дыру. «Нет, я, положа руку на сердце, еще могу понять Еву. Да, у нас были не те отношения, чтобы хранить друг другу верность. Я все это понимал и бесился просто жуть. Ведь чтобы ставить ей какие-то условия, я должен был сам им соответствовать». В твердом взгляде всегда был неприкрытый вызов. Да, Ева общалась вежливо, корректно, чуть отстраненно, как будто ей наплевать. Даже претензии она умудрялась высказывать так, как будто я ей оставался должен. Она всегда смотрела на меня с раздражающей холодностью и равнодушием. Проконтролировать каждый ее шаг я просто не мог. А потом и вовсе махнул рукой. Думал, приструню в процессе, чем совершил до невозможного грубую ошибку. А теперь сам готов хорошенько себя отделать за собственную тупость. Никогда нельзя плыть по течению. Никогда. Это я уяснил еще с детства. Того самого, в котором мне вряд ли кто позавидует. Что я мог ей дать, кроме денег? Да ничего. И я стабильно переводил их ей на карту, рассчитывая, что это как-то может приподнять меня в ее глазах. Бабки приношу, да и ладно. Удивить меня по-настоящему этой девочке удалось 2 раза. Сначала тем, что она, несмотря ни на что, пыталась сама разобраться со взрослыми финансовыми трудностями, а потом тем, как она отстаивала своего ребенка. Она знала, что я сожру ее с потрохами, даже не подавившись, и все равно пошла против меня. И именно это не давало покоя, именно это щемило душу. Мои родители от меня отказались, а Ева до последнего отстаивала свою еще не родившуюся малышку. Тот ребенок во мне, которого 30 лет назад старшие и более сильные дети шпыняли и отнимали игрушки, коих и без того не хватало, этот ребенок просто навзрыд плакал от зависти. И то, что одна маленькая отчаявшаяся женщина готова была пройти через все круги ада, которые я ей мог обеспечить, не глядя, и нежными руками всегда надежно заслоняла свой живот от мужа-тирана, заставила меня относиться к ней хоть с небольшой, но долей уважения. Я никогда не оправдывался ни перед кем, и перед Мариной в том числе. Я никогда не говорил любовнице, что наши отношения могут перерасти в нечто большее. Никогда не обещал ничего серьезного. О моем браке она узнала лишь в день, вернее, в ночь свадьбы, когда я приехал с кольцом на пальце и коротко заявил. «Я женился. Захочешь уйти — все пойму, потому что мои требования остаются неизменными». Видел я, что ей было тяжело. Да, но лезть в свою жизнь с необоснованными претензиями не позволил бы в любом случае. Я ее никогда не держал. Лишь изначально поставил условия. Либо она только со мной, либо без меня. Она выбрала, а меня это устроило, потому что я взамен предлагал то же самое. Сам я никогда не понимал, зачем мужику много женщин. Это такой способ самоутверждения и повышения самооценки? Не раз задавал Олегу подобный вопрос, но внятного ответа так и не услышал. Так или иначе, Марина осталась со мной, несмотря на мое изменившееся по паспорту семейное положение, потому как на самом деле в моей жизни не слишком-то что-то и поменялось. Бреду к машине, приложив пальцы к вискам. Пытаюсь отстраниться от боли, которая короткими волнами начинает захлестывать мой разум и отдаваться где-то в затылке. А еще я помню прием у Мазуровского, накануне которого я узнал, что жена отказалась сделать аборт. Я был в ярости. Когда она вышла из моего кабинета, я крушил все, что попадалось под руку. Мне хотелось ее ударить. Очень хотелось. А вместо этого я терпел то, как она по-хозяйски вцепилась в мою руку и как половина зала беспрерывно поздравляла нас со скорым прибавлением в семействе. Мне оставалось лишь стиснуть зубы от досады и натянуто улыбаться в ответ на нескончаемые слова. И даже несмотря на это, я все равно положил руку Еве на талию, крепко прижал девушку к себе, как только заметил, с каким возмущением смотрит в нашу сторону Марина. А в моем присутствии она бы и рта не раскрыла, ни слова бы мне не сказала, но случайно, пока никто не видит, подстеречь где-нибудь Еву. На это она, пожалуй, могла бы решиться. И я своим поведением четко и ясно дал ей понять, что мою жену лучше не трогать. Все следующие произошедшие события остались в памяти, словно в тумане. Каждый раз, когда я повышал голос на Еву, чувствовал себя последней мразью. И каждый раз сделал это вновь. Сдерживаться не было сил. С ней мои внутренние резервы просто заканчивались разом, а все предохранители сгорали. Жена старалась держаться от меня подальше, даже не смотрела в мою сторону. Постоянно, когда я видела ее с ребенком, во мне просыпалась волна неудержимого гнева. Когда Ева захотела съехать, я вздохнул спокойно, потому что не было сил видеть в ее глазах страх, слезы, ненависть и апатию. Все это хотелось назвать моей огромной ошибкой, но толку-то. Ева переехала, и я на какое-то время успокоился. Она без меня ни на что не способна была, не знала, как тяжело может быть в жизни, еще и дочь под это подписала. Я обеспечил ее всем, а как иначе? Поэтому я был уверен, что у нее все есть, и они с ребенком не испытывают нужды. А вот потом... Потом спокойствие покинуло меня. Каждый день думал, вот как они там, все ли нормально, ну мало ли что. Ева ведь постоянно находилась под чьим-то присмотром. Сначала отец, потом я. Хреновый, конечно, присмотр, но все же. У женщин после родов частенько мозги набекрень сворачиваются. Вдруг это как раз тот случай. Нашла ли жена общий язык с няней? А может, она вообще давно уже завела себе очередного хахаля? На мои вопросы по телефону она всегда отвечала с большой неохотой, стараясь как можно скорее закончить разговор и положить трубку. Поэтому в итоге я наплевал на все условности и с некоторых пор стал скрупулезно воплощать свою угрозу. Приезжать и проверять, как у них дела. Регулярно. И я пытался общаться спокойнее, изо всех сил, и никто не знает, чего мне это стоило. Ситуация поменялась не сильно. В глазах жены я постоянно отмечал всю ту же невозмутимую апатию, холодное равнодушие, лютый мороз и абсолютное безучастие. И мне хотелось лезть на стену от всего этого, потому что каждый раз, когда ее видел, я представлял, как нежной кожи касаются чужие руки. Я помню день, когда впервые взял лисенка на руки. Ева отравилась и выглядела в тот вечер бледнее моли. Хуже просто некуда. Краши даже в гроб кладут. Очевидно, чувствовала она себя не лучше. Малышка кричала так, что даже я стал нервничать. Мне ничего не оставалось, кроме как взять ее и прижать к себе, чтобы девочка чувствовала защиту. Я слышал, детям это нужно. Помню, как я тогда рассматривал раскрасневшееся личико и сонные опухшие глазки. Она была такая маленькая, теплая, и от нее так пахло. Мне тогда показалось, что это лучший запах на свете. Уюта, заботы и домашнего тепла. Вот только меня там никто никогда не ждал. Пожелтевший и сохший кленовый листок опустился на мое плечо, а я бесшумно скинул его, не в силах вынырнуть из ярких воспоминаний. Ребенок не виноват, что у нас с Евой все получилось вот так, через одно место. Козявка мне не родная, но я смотрел на нее тогда и думал, а если бы я был в детстве кому-то нужен, если бы меня любили так, как Ева любит и защищает дочь? Я в курсе, что такое быть никому не нужным. Я знаю, каково это — носом рыть землю, переступая через вечные подножки и самому пробивать себе дорогу, когда всем на тебя наплевать. И я бы не хотел, чтобы эта малышка когда-нибудь ощущала такое жесткое разочарование, через которое пришлось пройти мне. Не хотелось бы, чтобы малявка чувствовала нечто подобное, когда подрастет. Проблемы взрослых не должны касаться детей. И в моих силах сделать все возможное, чтобы ребенок не ощущал себя недолюбленным, каким я осознавал себя полжизни. Да нет, чего уж греха таить, всю свою жизнь. Земля ушла из-под ног, когда, набрав номер жены, я услышал сбивчивое, едва сдерживаемое от слез дыхание. «Что делаешь? Врача Алисе ищу. Зачем? Лучше не спрашивай». В проблемах физического здоровья дочери я винил только себя. Все, конечно, оказалось не настолько ужасно, как я подумал в тот момент, но обжигающая догадка укрыла меня. Это были последствия наших ссор и скандалов, причем всегда по моей инициативе. Я сорвался с места и полетел к девчонкам, отменив встречу с начальником таможни. По дороге дрожащими пальцами набрал номер Шахова, буквально потребовав сиюминутно переговорить с его женой. «С какого якоря?» «Пиздец, у меня проблемы, Костян». Пока мы во всем разбирались, я лично возил девчонок на консультации. Чуть позже, найдя благодаря Мие грамотного человека, договорился, чтобы специалист приезжал к жене домой. Все. Больше я отмахиваться от них не мог. Не мог оставаться равнодушным, когда детские пальчики упорно пытались расковырять мои глаза и ухватить за нос. Не мог находиться в стороне, когда жена с такой нежностью смотрела на лисенка. Мне хотелось схватить женский локоть и притянуть Еву ближе к себе с криком: «Я вообще-то здесь стою! Посмотри на меня так же хоть один гребаный раз!» Наш первый с Евой секс после длительного периода отчуждения был как взрыв, как вспышка. Девушка скромно разлеглась возле меня, отрешенная, расслабленная, полностью погруженная в свои мысли. Она накручивала прядь волос на палец, такая же невозмутимая, как и раньше. Но я не смог противиться искушению. Ева даже не сразу поняла, что я до нее дотронулся. Она впервые за долгое время не дернулась и не испугалась невинного касания. Не стала паниковать. Уже в тот момент я понял, что уеду еще не скоро. Второй наш секс был таким же горячим и ненасытным, как и первый. Ева захотела поменять дочери кроватку, и я снова вызвался самолично отвезти их с малявкой в магазин. С тех самых пор в моей машине красуется новехонькое, так редко используемое детское кресло. И меня это вообще ни хрена не смущало. Даже Марина не решилась комментировать захламленность моей тачки, потому что, скорее всего, за бортом осталась бы она сама, а не предмет детской безопасности. Лисенок к концу того вечера очень вымоталась и устала. Заснула она раньше обычного. А вот я мучил Еву довольно долго, не позволяя ей отдохнуть еще полночи, захлебываясь собственными, абсолютно непонятными для меня эмоциями. Для меня это было странно, но Еву я хотел. Я не чувствовал прежнего пренебрежения по отношению к ней. Я больше не ощущал былые холодность и равнодушие в свою сторону. Страсть с головой укрывала нас обоих. Меня очень быстро затянуло в этот бешеный круговорот, а я не стал сопротивляться. Она моя жена, я ее законный супруг. С хрена ли я должен был держаться подальше, когда одни только воспоминания о ее стонах и податливости заставляют кровь закипать в жилах? Кроме того, что дочь мне не родная, Марина знала обо всем. О моих частых встречах с Евой и Алисой, о времени, которое я постоянно провожу с ними, о том, что я неизменно тащу жену в постель при каждом визите. Я, конечно, не говорила об этом прямо, но женщины такое всегда чувствуют. Да и вообще, я не любитель обмана и недоговорок. Если кого-то что-то не устраивает, без проблем, не держу никого, кроме Евы. Она, как оказалось, сначала была всерьез настроена на развод. Это еще мне улыбнулась удача, что когда жена вскоре после переезда пришла заполнять соответствующие бумаги, мне вовремя позвонили. И документ у нее не приняли, уж не зная под каким предлогом. Я тогда вечером к ней приехал после работы, но она мне и слова не сказала, что действительно решилась подать на развод. Тогда я окончательно понял, что ее внутренний стержень день ото дня лишь крепнет, и ломать его мне расхотелось. Позже вопрос с разводом замялся и отошел на второй план. Когда лисенку исполнился год, я проклял все на свете, потому что мечтал отпраздновать это событие вместе с ними. Но перенести встречу с Жераром на его территорию мне никак не удалось, хоть я старался изо всех сил. Партнер вспылил из-за пары косяков и истерично настаивал на расторжении контракта на поставку продукции. Поэтому пришлось отложить все дела и вылетать в Париж. Марина снова завела свою шарманку. Просила со мной до последнего. Но я еще в прошлый раз хлебнул сполна. Моя неизменная ревнивая любовница, когда я ездил обсуждать условия и заключать долгожданный договор с Жераром, прицепилась ко мне с этим Парижем, будь он не ладен, возьми да возьми с собой. Взял, конечно, мне несложно было, тем более, что это приравнялось к подарку. Но она меня задергала. Я ей уже тогда озвучил, что больше в рабочей командировке она со мной ездить не будет. Спасибо, наелся. Работа всегда была для меня в приоритете, но в тот самый день захотелось тупо послать все в жопу и приехать к Еве с лисенком. Жена отказалась праздновать день рождения дочери где-то в кафе, скромно заявив, что они останутся дома, с няней, в семейном кругу. Меня, естественно, в этот круг никто не включил. Я весь день не мог нормально сосредоточиться, частенько ловил себя на том, что косился на экран, не выпускал из рук телефон. Я ждал чего-то, хоть чего-нибудь. Звонка, СМС, фотографии, голосового. Но так и не дождался. Плюнув на все, я позвонил вечером сам. Собирался сказать, что в срочном порядке пришлось улететь накануне вечером. И если бы не это, я бы приехала обязательно, даже без приглашения. Но ответы меня не удостоили. Ева вышла на связь лишь на следующий день с фразой «Прости, так замоталась, забыла перезвонить вчера». Да, она не была обязана, но царапнула сильно. Пару раз я ловил ее цепкий взгляд на золотом ободке своего безымянного пальца. Поднимать опасную тему не стал. Да, я женат, и скрывать этот факт не собираюсь. От Марины я тоже никогда не скрывался. Я изначально, еще когда мы только познакомились, ей заявил, что мне нужна женщина без регулярного пропила мозгов и без серьезных планов на будущее. Если она все понимает, согласна достойно себя вести, не издеваться над моим рассудком и вовремя отойти в сторону, то меня все устраивает. Она изначально была поставлена в известность, что наши отношения рано или поздно закончатся. «Лучше поздно, чем рано», — был от нее краткий ответ. Марина по натуре довольно вспыльчива и эмоционально особа, но при мне лишний раз она все же старалась сдерживаться. Где-то через год после нашего с Мариной знакомства я купил себе вторую квартиру. Она долго пустовала, и я предложил любовнице переехать туда. Мне это было очень удобно. Жилье в центре, недалеко от моего офиса. Оставаться всегда было комфортно, да и часть моих вещей до сих пор хранится там. После того, как появилась Ева, каждый раз, когда я приезжал, Марина смотрела на меня с обидой. Эту тему я тоже никогда не поднимал. Если женщина хотела уйти, она была вольна сделать это в любое время. Но она не захотела. Вот так и получилось, что в какой-то момент в моей жизни вместо одной любовницы у меня стало сразу две. И вторая тянула к себе все сильнее и сильнее. И что с этим делать, я действительно не понимал. У меня появился беспрепятственный, постоянный и такой желанный доступ к телу жены, но во всем остальном я был для нее пустым местом. Ева закрывалась сразу после секса. Отрешенным, непроницаемым взглядом она каждый раз подначивала меня поскорее уйти. А когда впервые предложил остаться, я даже немного растерялся. Но я ведь тогда бросил все и сорвался к ней, ответил отказом. Вышло у меня, мягко говоря, не очень вежливо. В ответ я получил настолько простое, но резкое высказывание, что почувствовал себя кобелем для случки. Я даже порывался извиниться, но потом подумал, лучше оставить все как есть. Помню, как я раньше, еще до того, как мы перешагнули новую грань, звал Еву на ужин, а потом на какое-то мероприятие. Но ответ всегда оставался неизменным. Нет. И где-то между этим холодным «нет» и счастливым детским «па» моя система внутреннего, ранее безотказного похуизма дала конкретный сбой. Конечно, я понимал и видел, что на деле такой, как я, ей не нужен ни в каком качестве. Что даже денег она не просит. И уже начала зарабатывать себе на жизнь. Но она стала сама звать меня. И я приезжал. Я бежал и летел к Еве как можно быстрее, пока ее предложения еще оставались в силе. Потому что голодный блеск ее глаз, податливость и несдержанные стоны никогда не оставляли меня равнодушным. Мне хотелось заклеймить Еву собой, затрахать ее до потери сознания. Мне хотелось всадить ей по самой гланды, чтобы стереть из ее памяти воспоминания о других мужиках. В ушах начинало звенеть, пока я молча, с горящим взглядом наблюдал за женой каждый раз, когда она опускалась передо мной на колени. Мне хотелось стонать в голос от осознания, что она лижет и сосет мой член по своему собственному желанию. Я, как последний дебил, чуть не захлебнулся радостью, когда Ева просто взяла меня за руку и потянула за собой, в спальню, вновь тихо попросив остаться с ней. Откуда она могла знать о празднике Марины, я так и не понял. Но жена ошиблась на 2 дня. День рождения был позже. И да, я готов был послать к черту все на свете, лишь бы задержаться минимум на 2 дня там, где даже подушка пропиталась запахом моей жены, от которого у меня каждый раз встает, как у малолетки. И 2 раз я, естественно, не отказался. А когда Ева сказала, что купила для меня вещи повседневного обихода, я вообще чуть не подавился собственным удивлением и счастьем. В ее доме отныне будут лежать мои вещи. И она сама так решила. Поняв, что через какое-то время Еву ждет новый серьезный разговор, я засыпал в тот день счастливый и полный надежд. В кармане вдруг вибрирует телефон. Смотрю на экран и тут же со злостью смахиваю звонок. Ева. Потом еще раз сбрасываю. Я не знаю, что ей сказать. Я вообще лучше сейчас промолчу, чем наломаю дров. Мало того, что прошло уже слишком много времени, чтобы реагировать вот так, но это пиздец какой-то. Это раньше мне было, положа руку на сердце, плевать, с кем она спала. А теперь хочется переломать Олегу каждый палец за то, что посмел до нее дотронуться, а в придачу еще раскурочить его носовую перегородку в хлам. Головная боль уже периодически накатывает ритмичными волнами, глухо отдаваясь даже в районе шеи. Долго брожу по улице, неудачно пытаясь собрать последние силы в кулак. Я верил ему как себе. Я бы, не задумываясь, грудью закрыл его при необходимости. Это единственный человек в моей жизни, которому я доверял безоговорочно, который заменил мне сразу всех остальных. Он стянул трусы с моей женщины. Я теперь ращу его ребенка вместо своего, а он просто трусливо уехал, поджав хвост. И пусть прошло уже много времени, но мне есть что ему сказать. Я спать спокойно не буду, пока он все это не услышит. Достаю из кармана телефон, проверяю время, 10:30, набирая номер негнущимися пальцами. «Да», — звучит растерянный ответ. «Ты приехал, оказывается. Я цепляю бутылку и еду к тебе. Надо бы не забыть захватить любую закуску, чтобы создать хотя бы видимость, хотя бы самую ничтожную иллюзию обычного, простого, легкого и непринужденного разговора. Рус, мне сейчас некогда». «Да мне похер. Ищи время. 20 минут, чтобы дверь открыл, иначе без нее останешься».